Глава восьмая. Лев Юрич обрадовался мне как родной и от избытка радости засветился, словно новогодний фонарик. «Заходи, Лидия», — по-свойски сказал он мне и радушно махнул рукой по направлению удобного диванчика рядом с чайным столиком. «У меня в кабинете тоже такой диванчик стоял, в наследство от Урсиновича достался. Фишка этого диванчика была в его обманчиво благодушной мягкости. Когда женщина в юбке туда садилась, то ее задница моментально уезжала вниз, а коленки оказывались наверху. Если юбка была не ниже колена, то ноги оголялись почти полностью. Я у себя в кабинете, естественно, любоваться чужими коленками не собиралась, поэтому использовала этот диванчик как дополнительную полку для папок и бумаг. Посетителей же предпочитала усаживать на обычные стулья. Поэтому на предложение я не повелась и примостилась на краешке неудобного стула, изобразив скромность и давая понять, что мой визит не затянется. Но чертов Опиус мой маневр раскусил, насмешливо хмыкнул и устроился на стуле напротив. — Ну, что расскажешь? — спросил он, напустив на себя серьезный вид. — Лев Юрьевич, у меня один вопрос. — Валяй! — покровительственно разрешил тот и откинулся на спинку стула. — Вы на меня письмо уже получили? — Что за письмо? — От моей матери. — Не понял, — чуть нахмурился Быков. — На работу уже пришло. — Жалоба, — начала объяснять я. — Но там копия под копирку написана, а оригинал в горосполком ушел. — А горосполком тут при чем? — удивился Опиус. — В партком обычно жалобы пишут. — Могу лишь предположить, что мать хотела, чтобы наверняка. — А что случилось? О чем там? В двух словах обскажи. Мать просит вернуть меня в лоно семьи и повлиять, чтобы я стала выполнять свой долг перед родителями. Кратко рассказала суть письма я. — Никогда бы не подумал, что ты с родителями так себя ведешь, — покачал головой Опиус. — Нехорошо это, не по-людски как-то. — Вы меня поругать решили, — вспыхнула я, поднимаясь. — Ладно, пойду тогда. — Извините, что отвлекла от работы, Лев Юрьевич. — Погоди ты, — поморщился Быков, — не капризничай. Все равно не пойму, почему твоя мать жалуется. Ты когда последний раз у родителей была? — 3 дня назад, — подавила вздох я. — И что там случилось? Почему она письмо написала? — Да все просто, — пояснила я. — У меня зарплата хорошая, квартира моя и Светкина. Вот сестру и заела, и она мать настропалила. А матери тоже лишние рабочие руки нужны. — Ну так и помогла бы, — не понял Быков. — Да что им помогать, — удивилась я. — И мать, и отец на работу ходят, до пенсии еще далеко. Они в колхозе работают, зарплату нормальную получают, плюс хозяйство, огород. Может, не справляются уже? — Конечно, не справляются, — подтвердила я и принялась перечислять, загибая пальцы. 2 коровы, 4 козы, 2 кабанчика, о курах-гусях я даже не говорю. Кроме своего огорода еще один есть. Но этого мало, и мать 2 гектара свеклы на поле взяла. Конечно, им батраки нужны. Если бы больные были и на еду не хватало, я бы деньги регулярно давала, мне не жалко. Но вот это уже чересчур. А ведь у меня тоже семья есть, работа. Да и отдохнуть хоть иногда на выходных хочется. — А сестра помогает? — Не очень, — помотала головой я. Да и муж у нее в запой ушел. Вот мать решила меня припахать. — Все ясно, — сказал Быков и нажал на кнопку коммутатора. — Мариночка, зайди ко мне. Через миг на пороге материализовалась секретарша Мариночка. Юное лучезарное создание с бараньими белокурыми кудряшками и такими же бараньими глазами небесно-василькового цвета. Я взглянула на нее, на то, как Опиус ей улыбнулся, по-отечески, конечно же, ага, и у меня словно гора с плеч, демонической Олечке тут уже ничего не светит. — Марина Игоревна, — деланно строго сказал Опиус. Мариночка радостно зарделась и преданно захлопала ресницами. — Посмотрите корреспонденцию за вчерашний день. Нужно найти письмо из деревни... «Как деревня называется?» — перевел взгляд на меня Быков. «Красный маяк», — подсказала я. «Деревня Красный маяк», — повторил Быков. Мариночка упорхнула, а Быков нахмурился. «Очень плохо, Лидия, что твои родственники решили на тебя жалобы писать. Ты же понимаешь, что на моем месте мог быть совсем другой человек, и непонятно, как бы все обернулось. Ну вот и торг пошел», — подумала я и мысленно усмехнулась. «Лев Юрьевич», — Мариночка сладким лучиком ворвалась в мрачный зев кабинета, — «а письма нету? Не пришло? Я проверила в журнале. Было», — захлопала ресницами Мариночка. «Но мы почту с утра разобрали и письмо передали». «Куда?» — подхватился Быков, и Мариночка испуганно пискнула. «В горком партии». «И пей его, мать!» — выругался Быков и стукнул кулаком по столу так, что хрустальная вазочка аж подпрыгнула и жалобно зазвенела. «Ну, Лев Юрьевич!» — запричитала Мариночка. «Вы же сами сказали. Да и почту разбирает Белла Владимировна. Это она?» «Хорошо, хорошо, Мариночка!» — поспешил успокоить расстроенную секретаршу Быков. «Дальше мы сами разберемся». Мариночка всхлипнула и вышла. Но судя по тому, как она зыркнула в мою сторону, все эти бараньи взгляды и лучезарный лепет были предназначены конкретно для товарища Быкова. На самом деле, если лучезарная Мариночка сойдется в борьбе против демонической Олечки, я стопроцентно поставила бы на первую. «Да, нехорошо получилось», — сказал Опиус, когда мы остались одни. «Они-то, понятное дело, письмо к тебе на работу. В это ваше депо монорельс секретарю порткома передадут. Но вот он же будет знать, что ситуация на контроле в горкоме партии, и будет теперь из кожи вон лезть, чтобы все было показательно выполнено. Из цепких лап порткома теперь это письмо уже никак не вырвать». Я удивленно посмотрела на него. «Там дама возглавляет», — вздохнул Быков, — «идейная. Так что готовься». И я, свернув разговор, ушла готовиться. На душе было паршиво. Погода стояла чудесная, воздух был не по-осеннему кристально чистым, так что дышалось легко и приятно. На работу я ехала с тяжелой душой. Разговор с Быковым ничем не помог. Только расстроилась. Честно говоря, я мало представляла, чем мне все это грозит. Хотя допой чуяла, что просто так это не замнут. Слишком много у меня врагов. Уж они не приминут воспользоваться ситуацией. В депо монорельс я вошла через задний ход. Сегодня дежурил Петрович. Он удивился, но впустил. Я проскользнула в свой кабинет и заперла дверь. Хотела обдумать ситуацию спокойно. Внезапно в дверь постучали. Я притворилась, что меня нет. В гулком коридоре полуподвала послышались шаги, и через миг все стихло. Ну и хорошо. Я вытащила из упаковки пару листов пищи и бумаги и положила их перед собой. Вздохнула. Расчертила крест-накрест на 4 одинаковых квадрата. Я всегда в непонятных ситуациях делаю свод-анализ. Сейчас в графе «Угрозы» записей получалось больше, чем всего остального. В дверь стучали еще пару раз, но я не реагировала. И тут зазвонил телефон. От неожиданности я аж подпрыгнула и автоматически схватила трубку. «Алло!» — сказала я. «Лидия?» — я выдохнула. Звонил Иван Тимофеевич. «Лидия, спасибо за прекрасный очерк. Материал ушел в номер. Я газету с твоей статьей сегодня принесу и отдам Риме Марковне. Сколько тебе экземпляров надо?» «Давайте 3», — механическим голосом сказала я. Мысли были о другом. «Я сейчас экзамены сдаю, как раз может пригодиться для курсовой». «Хорошо», — затрещала в трубке. «Но я тебе не только потому звоню. Тут письмо пришло». У меня сердце рухнуло вниз. «Из деревни Красный маяк», — продолжил добивать меня сосед. Я раскрыл и прочитал. «Лида, у тебя будут проблемы. Мы не можем не отреагировать. Твоя мать оригинал в горосполком отправила. «Я уже знаю», — безжизненным голосом сказала я. «Не падай только духом», — попытался поддержать меня Иван Тимофеевич. «У тебя дисциплинарных взысканий нет, характеристика хорошая, могут просто ограничиться воспитательной беседой и устным выговором». «Сомневаюсь», — пробормотала в трубку я, — «не с моим везением». «Лида!» — закричал сосед, пытаясь перекричать треск в трубке. «Главное, не паникуй. Придешь домой — сразу зайди ко мне. Что-то придумаем». Поблагодарив отзывчивого соседа, я опустила трубку на рычаг и приготовилась к худшему. Как раз в этот момент опять раздался стук в дверь. На ватных ногах я побрела открывать дверь. На пороге стояла Людмила, и глаза у нее были по 5 копеек, но только больше. «Лидия Степановна!» — пролепетала она, и я поняла, что в депо «Монорельс» уже все знают, и скрыть или замять инцидент не выйдет никак. «Что? Вас в партком вызывают?» «Иду», — сказала я. «Лидия Степановна!» — добавила Людмила. «Там такое было!» Иван Аркадьевич ходил к ним, ругался. Вернулся злой, сейчас заперся в кабинете и никого не пускает к себе. «Людмила, я иду!» — стеклянным голосом повторила я, взяла себя в руки и пошла. Портком находился в соседнем крыле. Пришлось тащиться через весь двор под взглядами вышедших наперекур коллег, которые, само собой, были в курсе дела. Но я была сегодня, как и всегда, в красивом платье, поэтому шла по замызганному внутреннему двору депо «Монорельс», словно получившая свой «Оскар» кинозвезда по красной ковровой дорожке где-то в Монако. И жалящие любопытством взгляды меня только подстегивали. «Разрешите?» — постучав, приоткрыла я дверь главной идеологической ячейки депо «Монорельс». Секретарь парткома у нас был средних лет, представительный мужчина. Он всегда держался немного отстраненно. В партию я вступила недавно, чуть больше, чем полгода назад, так что пересекалась с ним пару раз, да и то по официальным поводам. Звали этого товарища Вениамин Сергеевич Колодный, и был он приземист, аки гном, и лыс, словно глобус. За сердитый нрав и мстительность в депо «Монорельс» его боялись все и старались лишний раз не связываться. «Подождите», — сурово ответил Колодный, — «вас позовут». «Ну ладно». Я закрыла дверь и дисциплинированно осталась стоять в коридоре. «И ведь он не занят, засранец!» Я успела увидеть, что он читал книгу. Пухлый потрепанный том он успел сунуть под стол, но я так и заметила. Промариновав меня в отместку 5 минут, Колодный, наконец, позволил мне войти. «Лидия Степановна», — хорошо поставленным голосом сказал он, не предложив мне присесть, — «на вас поступила жалоба. Вы догадываетесь, от кого она могла поступить?» «Конечно», — не стала выкручиваться я, — «пришло письмо из деревни Красный Маяк. Писала моя мать. Позвольте полюбопытствовать, а откуда вы это знаете?» — прищурился Колодный. «Так все депо «Монорельс» с утра гудит», — ответила я, и Колодный поморщился. «Ну а что? Получай, раз так. Если по правилам хочешь, то нужно в оба конца соблюдать». Пауза затягивалась. «Лидия Степановна», — продолжил секретарь парткома, постукивая карандашиком по столу, — «расскажите об этой ситуации. Что стало причиной размолвки? Что вы такого сделали, что родная мать вынуждена писать нам? Причем не просто нам, на работу, а даже в горосполком?» Слово «горосполком» товарищ Колодный сказал немножко даже с придыханием. «Я знала таких людей. Еще в той моей прошлой жизни у нас на работе были конформисты, которые с таким же придыханием произносили слово «гендир» и шли к своей цели по головам. В принципе, как себя с ними вести, мне было понятно. «Мать хочет, чтобы я помогала по хозяйству», — ответила я. «А чтобы выполнить всю работу, мне нужно уволиться с депо «Монорельс», поселиться в Красном Маяке и заниматься только тем, что помогать им. А на выходных помогать разве нельзя?» — — удивился товарищ Колодный. «Я перечислила все хозяйство матери. Животных кормить нужно каждый день, не только на выходных, а коров еще и доить, и навоз чистить. Зачем им так много хозяйства? Они же помогают моей старшей сестре», — сказала я. «А сестра родителям помогает?» «Сейчас нет, у нее неприятности в семье. Муж в запой ушел. Она занимается воспитанием мужа». Колодный еще немного побеседовал со мной, затем велел написать подробную объяснительную и принести ему завтра утром. Он слетит с письмом, затем будет создана комиссия, которая займется расследованием ситуации. «А кто в комиссии будет?» — спросила я, впрочем, даже не ожидая, что он мне даст ответ. Однако он ответил, но лучше бы промолчал. «Товарищ Иванов, товарищ Герих и я». Я мысленно чертыхнулась. На объективное расследование я теперь не рассчитывала. «И постарайтесь хорошо подготовиться», — напоследок сказал Колодный. «После расследования будет партсобрание. Вопрос на контроле в горосполкоме». На этом разговор был закончен. Я устало откинулась на спинку кресла. Гудок проревел часа три тому назад, а я все сидела, писала, формулировала, зачеркивала, переписывала, опять зачеркивала, и так бесконечно, по кругу. Возле меня у переполненной мусорной корзины уже собралась горка мятой рваной бумаги, а я все никак не могла подобрать правильные слова. Ну не знаю я, что мне писать и как. Объективно мать права, что пытается заставить общество принудительно вернуть блудную дочь в семью. Семья должна быть вся вместе. Но с другой стороны, разве же у нас крепостное право? Даже если откинуть то, что лично мне эти люди физически и духовно чужие, то с какой стати я должна остаток жизни батрачить на посторонних людей, которые решили за мой счет повысить благосостояние своей старшей дочери? Хочу я на это жизнь потратить? Однозначно, нет. Я перечитала строчки и, чертыхнувшись, что неубедительно, порвала листок и зашвырнула в мусорную корзину. Трижды вдохнув воздух через стиснутые зубы, я волевым усилием заставила себя успокоиться и приступила к написанию объяснительной в миллион тысячный раз. Так однозначно нельзя писать, какая Лидочкина мать меркантильный тиран и деспот на самом деле. Люди не поймут, решат, что это я такая испорченная, и быстренько меня осудят. Но и уступать тоже никак нельзя, а то на голову залезут. Чем бы вся эта история не закончилась на работе, а возвращаться в красный маяк и общаться с этими людьми я больше не желаю. Не знаю, что бы сказала мне настоящая Лидочка, но они мне абсолютно чужие люди, и изображать родственные отношения, чувствуя только раздражение, меня надолго не хватит. Римма Марковна и Светка — моя семья. Они этому телу по крови чужие, но мне с ними легко и приятно. Даже постоянные интриги Риммы Марковны о том, как бы меня выдать замуж или хотя бы побольше накормить, выглядели сейчас невинно и мило. Я вздохнула. В точках бифуркации, которые частенько любит преподносить злодейка судьба, самое главное — изгнать страх, потому что именно боязнь того, что потом будет, парализует все адекватные мысли и заставляет принимать неэффективные и часто вредоносные решения. Поэтому первое, что нужно делать в такой ситуации, это понять, чем все может обернуться по самому плохому сценарию. Итак, самое плохое, что может случиться, это когда меня сочтут во всем виновной. А Иванов и Герих вполне могут все устроить по самому худшему варианту, тут и гадать не приходится. Исключат из партии и уволят с работы. Расстреливать же они меня из-за такой ерунды не станут, ха-ха. И что я буду делать в этом случае? Да ничего, работу управленца я уже вряд ли найду, особенно с такой плохой характеристикой. Но вот я вполне могу уехать в другое место и выбрать себе работу по вкусу и жить так, как хочу я, без всяких надоедливых родственников и огородов. Ну а что? Поеду в Кисловодск, к примеру, устроюсь там рабочим озеленителем в какой-то санатории, буду работать на свежем целебном воздухе, пить полезный нарзан и проживу до 100 лет. И Римма Марковна со Светкой поедут со мной. А квартиры поменяем. Барахло — дело наживное, не пропадем. От облегчения и осознания этой простой мысли я аж рассмеялась. Ну вот, ничего такого уж прямо страшного нету. А ведь Советский Союз огромный, и мой выбор широкий. И теперь хороший вариант. Это если они примут мою сторону. Формально поругают меня, и на этом все. Тогда я вполне законно смогу порвать с родней. Мол, я обиделась, раз вы такие. При этом я останусь здесь, буду потихоньку собираться в Москву. Так что не все так уж и плохо. И тут зазвонил телефон. Недоумевая, кто же звонит так поздно, я подняла трубку. «Лида! Лида!» — закричала в трубку Римма Марковна. Она всегда кричала, хоть треска сейчас и не было. «Срочно иди домой! Срочно!» «Что случилось? Тут твои из деревни приехали!»